Сжав губы, он отошел в сторону. Когда Породов уже собрался идти в номер, к его импровизированному столу подошли Гордеев с Романовой и сказали, что с ним хочет познакомиться сенатор от штата Аляска, потомок генерала Барклая де Толли, владелец золотых приисков и соучредитель компании «Северо-Восток Золота» Рон де Толли. Николай увидел примерно одного с ним возраста мужчину. На голове у того была черная с желтой окантовкой военная пилотка, грубоватое, совсем не аристократическое лицо. Встреть он такого где-нибудь в Киренске, вполне мог предположить, что это пришедший на торжественное собрание и одетый по такому случаю в цивильный костюм рабочий леспромхоза. Романова перевела, что Рон де Толли рад, что в составе делегации есть русский летчик и сенатор, и приглашает господина Поротова полетать на его частном самолете. «Если вы согласны, то он даст нужное распоряжение, и утром можно будет выехать в аэропорт», — сказала она. «Это сын того Толли, с которым я познакомился во время войны», — сказал Гордеев. «Я ему передал фотографии отца, он был растроган». Поротов заметил, что чем дольше живешь, тем чаще оборачиваешься назад, точно входишь в темный чулан и, подсвечивая фонариком, рассматриваешь старые, давно оставленные вещи, присматривая, а вот что-то сгодится и в нынешней жизни. Погрузившись в свои аляскинские воспоминания, он как сквозь сон слышал обрывки долетающих до него разговоров, иногда звучали знакомые города, фамилии летчиков. «Я говорил Плучику и Полищуку, что американцам не Москва нужна, а Сибирь», — доносился до него голос Мартынова. «Полеты из Чикаго в Юго-Восточную Азию. Промежуточная посадка. Я им втолковывал: ребята, найдите специалиста, заплатите ему. Нужно все просчитать. Новосибирск, Красноярск или Иркутск. Предпочтительно Иркутск. Там рядом Байкал. Вот увидите, американцы клюнут, а мы им поможем. Но они заладили. У нас, мол, уже есть бонд. Ольга Филимоновна, вы меня уж извините», — выйдя на банное крылечко, напомнил о себе Поротов. «Бревна перепилены, баня топится. Мне пора возвращаться». «А чего вы торопитесь?» — сказала Ольга. «День хороший. Могли бы еще посидеть. Завтра выходной. И после такой работы в баньке попариться». «Да нет, у вас свои дела, у меня свои. Воля ваша. Только я еще с вами должна рассчитаться». «С этим можно и подождать», — сказал Николай. «Вы еще, надеюсь, придете на футбол?» «Конечно, приду». «Вы подождите минутку. Я же обещала вас привезти обратно». Ольга ушла в дом за курткой, где у нее лежали права. Николай уложил в мешок бензопилу. «Мужики, вы меня извините. Только Иркутск можете выбросить сразу же», — сказал он Мартынову. «Полоса там короткая, рядом с городом. Самолет с полной коммерческой загрузкой не взлетит. Кросс-полярный маршрут сокращает время в пути на 6 часов. Это огромный плюс. Можно брать больше груза и меньше топлива. То, к чему стремится каждая авиакомпания. Но короткая полоса не позволит сделать это». «О, да вы, господин поручик, я вижу, не только бензопилой можете», — удивленно протянул Александр. «Откуда такие познания?» «В отличие от классика, я всю жизнь был наемным рабочим», — засмеялся Поротов. «Но после школы по неосторожности закончил летное училище и по недоразумению отлетал командиром корабля 25 лет, облетал весь Союз, бывал на Аляске. А сейчас такой человек с таким опытом в парке с ребятишками мяч гоняет», — сказала подошедшая Ольга. «Спасибо за комплимент», — сказал Поротов. «В свое время я пытался рассуждать, что буду делать, когда дверь в кабину пилотов будет захлопнута. Глядел на тех, кто переступил эту черту, и понимал — сторожа. «Кто знает, вы, может быть, еще и переодетый агент ЦРУ, — пошутил Мартынов, — который специально попал в зону, чтобы узнать все наши секреты. Может быть». «Действительно, чего вы торопитесь?» — неожиданно сказал светловолосый с холеным лицом мужчина. рассказали бы о себе, о своей работе.